также занимается набором и обучением военного персонала, а также разработкой военного законодательства и санкций. В состав департамента этого министерства входит военная база «Мраморный», разведывательная сеть агентов, выполняющая задачи шпионажа и контрразведки, а также отдел подготовки солдат и персонала. Министерство торговли и промышленности. Ответственность заключается в регулировании и надзоре за торговой и промышленной деятельностью. Контролирует эффективность работы малых, средних и крупных предприятий. Занимается планированием и поиском стратегических товаров для торговли на внутреннем и внешнем рынках. Министерство разделено на торговый, промышленные и стратегические отделы, каждый из которых выполняет свои функции. Министерство продовольствия и сельского хозяйства. Обязанности включают в себя управление сельским хозяйством, животноводством, рыболовством и агропромышленной деятельностью. Разрабатывает правила и стандарты для различных секторов сельского хозяйства. Обеспечивает продовольственную безопасность и суверенитет территории. Моя роль заключается в управлении сложной структурой министерств, включая ветеринарные службы, инспекционный департамент и департамент сельского хозяйства и рыболовства. Важно заметить, что каждое из этих министерств имеет свой собственный внутренний аудит, финансовое планирование и управление человеческими ресурсами. Когда все эти части системы функционируют в полную силу, они способны создать множество рабочих мест для людей на территории. Однако в этом мире я немного потерян, так как моя родная страна работает по другому принципу. Я смотрю на то, как здесь все устроено, прежде чем принимать решения, чтобы настроить правильную систему для нашего собственного правительства. Мое внимание наводит меня на Жанну, которая с волнением мчится туда и сюда по стройплощадке, словно пчела, занятая своими делами. Не удерживая своего любопытства, я обращаюсь к ней. «Жанна, как у тебя дела?» Мои слова звучат спокойно и интересно. В ее глазах сияет восторг, когда она говорит: «О, все отлично. Это действительно поразительное сооружение. Мне никогда раньше не доводилось видеть подобную архитектуру. Скажи, это ты разработал этот проект?» Я улыбаюсь в ответ на ее восторженность и отвечаю: «Да, это моя идея. Если внимательно рассмотреть, дизайн вовсе не такой уж сложный, как может показаться». Ее голос звучит увлеченно, когда она задает следующий вопрос: «Интересно, как ты смог завершить этот грандиозный проект всего за год?» С небольшой долей гордости я объясняю: «Это требовало тщательного планирования, финансовых вложений и огромного объема усилий. Однако проект еще далеко не закончен. Внутреннее пространство здания пока что пустует. Я осознаю, что для его завершения потребуется значительное количество дополнительных средств, чтобы превратить его в настоящее произведение искусства. Думы о необходимости дополнительных затрат наполняют меня некоторой тревогой, и я добавляю с ноткой угрюмости. Это действительно задача непростая, и учитывая объем финансов, которые необходимо будет вложить, меня охватывает определенное беспокойство. Впрочем, утешает меня то обстоятельство, что Виноградский холм и прилегающая к нему территория, площадью 483 квадратных километра, являются собственностью моей семьи. Это предоставляет нам некоторые перспективы сохранить это прекрасное наследие, даже если с течением времени наша политическая власть будет ослабевать. Прошагав вдоль всей обширной территории правительственной площади, мы с моей надежной спутницей Жанной движемся к величественному особняку. В пути нам встречается Шарлотта, ее шаги также направлены к этому же месту. «Мой уважаемый господин, мне стало известно от нашего тайного информатора, что наши бароны складывают свои пожитки. Вероятно, они замышляют побег. Каково ваше решение, господин?» Шарлотта передает мне собравшиеся новости. «После нашей блистательной победы над прежним императором, три барона отправили к нам в особняк гонцов с изобилием драгоценных даров. Сердечно благодарю за эти ценности, драгоценности, золото, экзотические материалы и разнообразные ценные предметы. Однако и мне, и им ясно, что не следует забывать о их предательстве и двойных играх за моей спиной. Давайте тщательно изучим, где находятся бароны и что кроется за их планами», решительно произношу, подчеркивая важность выяснения их намерений. Глава 8. «Час расплаты неизбежен. Давайте поймаем их, как на охоте», проговорил я, собравшись с мыслями. «Важно привести в порядок свои владения прежде, чем заниматься другими делами. К тому же, это уберет преграду, которая может помешать мне внедрить систему централизации». «Охоте, мой господин, вы о чем?» Шарлотта показала свое удивление. Она не уловила смысла охоты, о которой говорит мой намек. Но ведь среди них барон Чернов, ваш родственник. Мне все равно, кто они. Они уже предали меня раз, могут сделать это снова. Для безопасности нашего будущего лучше избавиться от них сейчас, я объяснил Шарлотте. Мне не нравится идея разделения власти с этими вероломными дворянами. Поэтому я отдал приказ. Шарлотта, передай Ульриху, чтобы он явился ко мне в офис. Смотрю, как Шарлотта поспешно направляется с моим поручением, и мои мысли переключаются на Жанну. Мне пора вернуться в офис. Давай встретимся на ужине. Жанна лишь кивает. Она понимает мою занятость и мою решимость. Я не дам своему врагу сбежать, и если они это попытаются, я буду ждать подходящего момента для удара. Она видела это в день предательства Радовида, поклявшись преследовать своего брата до конца. При мысли о том дне у нее до сих пор мурашки бегут по спине. Я перехожу в свой офис. Сразу после того, как сажусь за стол, ко мне приходит Ульрих. «Мой господин, чем могу помочь?» Он говорит с уважением. Без лишних слов. «Я приказываю своему главному рыцарю. Ульрих, отправь 3 батальона и арестуй 3 баронов со всеми их родственниками. Ни один не должен уйти. Собери их в Корково. Я намерен встретиться с ними лично». Он удивлен, но понимает. Ульрих не жалуется, не возражает. Для многих благородных семей исчезновение этих баронов важно, особенно для верхушки общества. Но такая логика не относится ко мне. У меня за плечами хороший опыт уничтожения родословных. Молюсь, чтобы судьба 3 баронов была милостивой. Хотя сомневаюсь, что они на это надеются, говорит он. Ульрих приступает к выполнению моего приказа, как я и велел. На следующий день Ульрих выдвинулся вместе с 3 батальонами. У каждого из них было разное назначение, но цель у всех одна. Естественно, эта новость распространилась среди горожан через таверну и разговоры внутри города. Невозможно было скрыть такую важную информацию. В особняке, где служили многие девушки, лишние уши всегда находились в курсе событий. Я не стал порицать их или принимать какие-либо меры. Понятно, что людей интересует то, что происходит. Моя публичная деятельность ставит меня в центр внимания. Мне важно, чтобы люди поняли, почему я сделал это решение. Я не хочу, чтобы меня стали воспринимать как жестокого господина. Мой облик и репутация имеют для меня большое значение. Через неделю после их отъезда я отправился в путешествие в Корково. По дороге я наслаждался зеленью леса. С самого начала противостояния с императорской семьей меня засыпали хлопоты. Редко удавалось найти время для отдыха. Часто мне попадались торговцы, следующие в направлении Мраморного и обратно. Я глубоко погружался в свои размышления, наблюдая за ними. В душе я жалел о своей судьбе. Может быть, стоило бы быть обычным торговцем. По крайней мере, мне не пришлось бы иметь дело с дворянами и не тащить такой груз работы. Сказать, что я ничего не чувствовал, было бы неправдой. Я чувствовал глубокую усталость от всего, что произошло с момента моего прибытия в этот мир. Весь этот беспорядок, вызванный войной 2 столетия назад, продолжал оставаться ощутимым. 3 дня прошли без происшествий. Время пролетело незаметно. Я, наконец, увидел стены Корково. С тех пор, как я последний раз был здесь, прошло много времени, прошептал я себе. Ульрих ждал меня уже несколько дней и встретил меня по прибытии. Он уважительно поклонился мне, когда я вышел из кареты. «Ты выполнил мое задание, Ульрих, до последней буквы, мой господин. Отличная работа. Давай встретимся с ними». С Ульрихом рядом, я направился к особняку Корково, где были заключены все 3 барона. Скрип. Ульрих толкнул массивную деревянную дверь с двойными створками, на которой блеснул золотой герб Корково. Взгляды десятков пар глаз обратились ко мне. Все были в замешательстве. Разницы между ними и нищими не было. Аура благородства исчезла. «Мой господин, мой господин, мой господин». Все старались заговорить. Возможно, они думали, что я испытывал к ним сочувствие и готов был прощать их ошибки. Однако мои намерения были далеки от прослушивания их аргументов. «Пожалуйста, прекратите и дайте мне высказаться первому. Принесите стул, чтобы я мог сесть». Солдат доставил стул для меня. Я лениво опустился на него, перекрестив ноги. Взгляд скользнул по лицам баронов. Страх, гнев, униженность, неуважение и удивительная уверенность. Я взял лист бумаги, прежде чем начать разговор, прочитал. Барон Новобегова дал зеленый свет вражеским силам в Дербан. Он не информировал меня о войсках противника. Барон Коркова снабдил противника продовольствием, оружием и солдатами. Об этом я также не был оповещен. Барон Чернова отказал в поддержке для сил дома Виноградских без каких-либо особых обоснований. Что еще можно добавить? Я вглядываюсь в них. Как и ожидалось, они лишь опустили глаза, не находя смелости поднять их на меня. Итак, как быть с вами, мои дорогие? Первым заговорил барон Новобегов. Мой господин, император угрожал мне. Они угрожали убить меня и мою семью, если я не соглашусь подчиниться ему. Мои брови поднимаются. Действительно, не по-джентльменски, конечно, угрожать тебе титулом виконта и владением новыми землями. Лицо барона Новобегова бледнеет. Его жена и дети начинают рыдать. То же самое происходит с бароном Коркова и его семьей. Если я знаю о сделке барона Новобегова, то, скорее всего, я знаю и о них. Мой взгляд переходит к барону Чернову. Он мгновенно выделяется уверенностью. Мой господин, моя вина лишь в том, что я не отправил вам воинов на помощь. Это была всего лишь просьба, не приказ. Ни разу я не сговаривался с врагом, чтобы ударить вас в спину. Да, наверное, ты прав. Барон Чернов улыбается. Он уверен, что я не наврежу ему, так как я близок к его внучке, Раде. Однако он, видимо, забывает, что его будущее теперь зависит от моего решения. Тем не менее, мне по-прежнему кажется, что это несправедливо. Что вы имеете в виду, мой господин? Барон Чернов в панике. Твое улыбающееся лицо напоминает мне Радовида, твоего внука. Ты, наверное, знаешь, что он сделал, верно? И посмотри на это письмо. Я передаю барону Чернову письмо. Это всего лишь шутка, милорд. Его рука дрожит. Это письмо, которое он отправил Ринольду в прошлом, чтобы заставить его сделать Радовида наследником. В конце концов, он осознает, что я никогда не планировал отпускать их. Это письмо было выкинуто моим отцом, и я обнаружил разорванное письмо в его кабинете. Я стал искать еще доказательств. Я улыбаюсь. Я не допущу, чтобы такой амбициозный, предательский и трусливый человек, как ты, жил на моей земле. Пока что я не могу покончить с твоим внуком, но семьей по материнской линии я разберусь. Прошу вас, милорд, проявите хоть немного сострадания, с мольбами обратился ко мне барон Чернов. Его рука метнулась, чтобы схватить меня за ногу, но этот несдержанный жест только еще больше раздражает меня. Ульрих, истреби их всех без исключения. Пусть сначала они познают муку, потом переведи все их богатства и владения в мраморные, командую я. Ваше желание, закон для меня, отвечает он, внутренне сокрушаясь о таком распоряжении. Когда я поворачиваюсь, чтобы уйти, мои уши улавливают проклятие, летящее в мою сторону. Ты бессердечный монстр, пусть тебе суждено упасть мертвым к земле, ругается кто-то из потомков барона Новобегова. Не оборачиваясь, произношу. Да, я бессердечен, и твой отец знает об этом. Ты здесь из-за глупости своего родителя. На вину своего отца ты можешь свалить все, что с тобой случилось. Их крики и умоляющие слова звучат в пустоте позади меня, но я иду дальше, не обращая внимания. Ведь у меня есть свои дела, ожидающие меня за дверью. Я выхожу из особняка. За моей спиной раздаются выстрелы, смешанные с криками и воплями. Мне все равно. Предоставить им милосердную смерть — это акт сострадания. Что касается реакции Дарьи и Рады, мне не нужно давать им объяснения. Я дошел до промышленной зоны Коркова. Время увеличить объем стального производства. Проект государственной площади обошел меня в 10-118-500 роз. Богатства Виноградских недостаточно для завершения этого масштабного проекта. Благодаря своим личным средствам я способен покрыть 60% расходов. Высокая стоимость проекта в основном обусловлена ценами на строительные материалы. Плюс ко всему, мне нужна сталь для производства моего оружия. Я должен поддерживать свое доминирование в области оружия. Применение доменных печей для стального производства экономически нецелесообразно. Другими словами, доменные печи позволяют преобразовывать большое количество руды в высокоуглеродистый чугун. Чтобы получить сталь из чугуна, рабочим нужно уменьшить содержание углерода. Для этого железо нагревается, чтобы углерод окислился, и затем происходит процесс удаления окисленного углерода, пока железо не станет ковким железом. Чтобы впитать углерод в кованое железо, рабочие должны нагревать его с древесным углем и выдерживать в течение недели. Затраты времени и топлива на стальное производство огромны. Если ничего не предпринять, Будущие проекты разорят меня. Мне нужно обеспечить возможность массового стального производства по низкой цене. Основная проблема, которую нужно решить, это метод и вопрос топлива, размышляю я. Достаю мой маленький черный блокнот, чтобы записать, что мне необходимо предпринять. Записывать все стало привычкой с тех пор, как я стал маркизом. Работы множество, и мне необходимо контролировать все, иначе рискую забыть. Мне не составит труда решить вопрос метода, я могу просто следовать процессу Бессемера, первому доступному промышленному методу массового стального производства. Расплавленный чугун будет подвергаться конвертации с воздухом сверху. Примеси, углерод, кремний и марганец, окисляются кислородом воздуха. Углерод реагирует, образуя монооксид углерода, который улетучивается в виде газа. Кремний и марганец образуют шлак. Структура и форма бессемеровского конвертера настолько особенны, что я могу точно запомнить их. Мне также следует подготовить сплав, известный как зеркальное железо, чтобы решить проблему избыточного количества углерода. История гласит, что бессемеровский процесс настолько эффективен, что полностью удалял все примеси и углерод. Поэтому рабочим необходимо точно знать, когда прекратить подачу воздуха, чтобы сохранить нужное количество углерода. Это доставляет множество трудностей и приводит к излишним затратам ресурсов, если производимая сталь не соответствует стандартам. Решение заключается в полном сжигании примесей и углерода, а затем внесении определенного количества сплава зеркальное железо. Таким образом, мы можем контролировать качество готовой продукции. Я с тоской вздохнул. У меня нет достаточно химиков, чтобы справиться с этим всем. Единственная причина, по которой я знаю все это, заключается в том, что во время обучения на курсе «Строительные материалы» мне пришлось изучать эту тему. Несмотря на то, что акцент делается на бетоне и его компонентах, я все равно ознакомился с информацией о стали и ее истории. Если я не смогу найти химиков, мне будет трудно продвигаться вперед во всех аспектах. Я могу лишь надеяться, что мои люди найдут пути к прорывам. Но это может занять годы, десятилетия или даже века. Я вновь сосредотачиваюсь на другой проблеме. Главная сложность – топливо. Я не могу бесконечно полагаться на древесный уголь. Мне срочно нужно найти месторождение угля, чтобы производить кокс, чистый угольный продукт с минимальными примесями. Мне необходимо найти специалистов, чтобы обнаружить угольные месторождения в провинции Барка. Я уже направил людей на исследование провинции Мраморная и Дальград, но там угольных месторождений не обнаружено. Мне неизвестно, есть ли угольные пласты в провинции Барка. Большая часть территории провинции Барка покрыта густым лесом, и 60% этой территории остаются неисследованными. Основное население сосредоточено на востоке. Местные жители утверждают, что в этом районе обитает враждебное племя, готовое убить любого, кто попытается нарушить их территорию. Мне нужно найти способ установить контакт с этими племенами и избежать конфликта. Я утомлен войной и мне требуется отдохнуть от напряженности. Таким образом, с момента моего прибытия сюда, я оказался втянутым в войну и мне это поднадоело. Добро пожаловать, мой господин, с таким огромным уважением меня встретил управляющий. 2 года назад он был простым рабочим на бумажной фабрике, а теперь управляет железным рудником для меня. Сразу перейдя к сути, я спросил, как дела обстоят с железным рудником. Он передал мне документ с некоторыми дополнительными данными и объяснениями. Взгляните, пожалуйста, Ваше Величество. По начальным данным, добыча железной руды в шахте показывает снижение, однако благодаря вашему открытию черного порошка мы обнаружили новые природные жилы. Но наши запасы железной руды таят, и, вероятно, протянут еще год-два. Однако существует маленькая залежа железа здесь, и, что радует, все они содержат высококачественную руду. Подробности представлены в этом документе. В нем указаны местоположения потенциальных залежей, характеристики руды, прогнозируемые расходы на добычу и так далее. Оптимизация работы шахты обошлась мне в 10 000 роз, и это представляется мне приемлемым решением. Мое выражение лица немного помрачнело, когда я обнаружил, что существенная часть расходов связана с последующей обработкой руды. Очевидно, было нанято множество рабочих для производства стали. Управляющий выразил свое беспокойство. Что касается проекта по правительственной площади, он, похоже, завершен. Мы должны уволить этих работников, Ваше Величество. Горнодобывающее подразделение компании пока едва ли приносило нам прибыль. Я медленно покачал головой. На данный момент оставим их на месте. В будущем мне понадобится значительное количество стали. Даже если наши запасы руды иссякнут, у нас всегда есть возможность закупить железо у Сидны. У них имеется избыток ресурса, и они, вероятно, смогут предоставить нам его по вполне разумной цене. Я извлек блокнот. Вот, посмотрите на это. Через некоторое время управляющий с волнением спросил, действительно ли процесс с бессимеровской стали настолько эффективен, Ваше Величество? Безусловно. В таком случае нам, возможно, не потребуется такое множество рабочих. Если это правда, дайте мне пару-тройку месяцев, и я разработаю план по перестройке. Я уверен в этом. Ты уверен, что сможешь выполнить это так быстро? Я взглянул на него с некоторой долей сомнения. Да, я уверен, Ваше Величество. Ваши инструкции и знания предоставляют мне необходимую базу для успешной реализации. Хорошо, в таком случае, когда все начнет функционировать стабильно, я буду готов сократить количество работников до оптимального уровня или перераспределить их. Пока мы не обнаружим дополнительные запасы угля, нам остается этот единственный вариант. Мы будем использовать уголь в настолько больших объемах, что, возможно, исчерпаем запасы леса. Ваше Величество, я готов приложить максимум усилий для успешной реализации этих планов. Если возникнут какие-либо сложности или трудности, не стесняйтесь докладывать мне об этом. И, конечно же, не забывайте предоставлять мне регулярные ежемесячные отчеты, заверил я, покидая промышленную зону. Глава 9. Объявляю себя королем. Я вернулся в особняк Коркова, где меня ожидал Улих. На доспехах Улиха я заметил пятно крови. «Как обстановка внутри?» – спросил я. Улих отвечает с уважением. «Большинство молодых мы вырезали, остальные – старше возрастом, но они психологически на грани. Кажется, наблюдение за убийствами их детей сильно повлияло на них. Мое лицо потемнело, услышав обеспокоенный тон Улиха. Не нужно проявлять к ним лишнее сочувствие или милосердие, Улих. Они в своей жизни натворили много зла. Если нужно, могу перечислить все их преступления. Они заслуживают такого же отношения, какие мы имеем к тем, кто стоит ниже по статусу. Улих извиняется. Прошу прощения, что эмоции перехватили мной. А как обстоит дело с их богатством? Спрашиваю я. Все собрано и готово к отправке в мраморное. Я киваю и выражаю ему заслуженные комплименты. Прежде чем сесть в экипаж, напоминаю ему еще раз. Не дай им сбежать, иначе твоя голова слетит. Что касается особняка Коркова, пусть все останется так, как есть. Улих дрожит, услышав мою угрозу. Он хорошо знает о моих заслугах в уничтожении нескольких семей. В теории, я не постесняюсь действовать и против члена своей клана, если он пойдет против воли своего господина. Понял, Ваше Величество. Ваше повеление будет выполнено безупречно, заверяет он, глядя в мои глаза с решимостью. Я поднимаюсь из-за окна кареты и жестами кучеру показываю, что пора двигаться в мраморное. По пути мои мысли продолжают кружить вокруг особняка Коркова. Все те смерти, которые случились там, делают его почти мистическим, как будто местом с привидениями. Эту недвижимость можно будет превратить в зрелище, привлекая туристов и зарабатывая деньги. Может быть, даже создать тематический парк вокруг него. Ху-ху-ху, жду этого момента. Вижу потоки денег, словно уже сейчас, улыбаюсь, представляя, как эти мечты станут реальностью. Три барона пали, и власть над владениями виноградских окончательно у меня. Теперь я могу вносить любые изменения, какие задумаю. Никто не стоит на моем пути. Через 4 дня путешествия я наконец достиг мраморного, шумного и оживленного города, полного суеты людей. Жанна и Шарлотта радостно встречают меня, когда до них доносятся новости о моем прибытии. Я также делюсь с Жанной информацией о том, что семья Дарьи была уничтожена. Несмотря на наши разногласия, ее тревога читается на ее лице. За последние месяцы судьба Дарьи принесла лишь несчастье. Она осталась совершенно одна. Муж погиб, сын был похищен шпионом Торли, а дочь перестала поддерживать связь. Есть что-то, что стоит проверить, ведь она потеряла свою семью. Служанки перестали прислуживать ей, зато все ближе подкатывают к Жанне, будущей маркизе. Впрочем, меня это не удивляет. Я только советовал Жанне не утонуть в их лести. Мне остается поручить Шарлотте следить за Дарьей, чтобы она не совершала глупостей. Возможно, у нее даже началась депрессия. На следующий день, Как обычно, я затерялся в своем кабинете. За последние дни накопилась огромная куча работы. Поток документов продолжает нести ко мне бумажную мельницу без конца. Сейчас я рассматриваю список кандидатов на посты министров. Министр юстиции и политики. Ренар Виноградский. Министр финансов. Жанна Тетерева. Министр образования. Станислав Стеврис. Министр военных дел и обороны. Улих. Министр торговли и промышленности. Ренар Виноградский. Временно. Министр продовольствия и сельского хозяйства. Ренар Виноградский. Временно. Две должности пока вакантны. Подходящих кандидатов на эти посты я так и не нашел, так что решаю временно справиться с ними сам. Рабочая нагрузка меня не пугает, так как многие младшие должности будут заняты моими верными адептами. Все учебные заведения уже построены, кроме университета. Днем здесь обучаются дети, а ночью – взрослые. За последние месяцы уровень образованности заметно вырос, и теперь рынок переполнен квалифицированными кадрами. Благодаря разработанной мной образовательной программе, они стали не просто бесполезными баранами, а преданными гражданами, образованные и подчиненные, чего еще может желать правитель. Позже я вызываю всех кандидатов в свой кабинет. Тук-тук-тук, дверь приоткрылась, и передо мной предстала группа людей. Их взгляды выражали уважение, когда они вошли в мой кабинет. Сквозь последовательные поклоны я встретил взглядами каждого. Как обычно, дело требовало немедленного внимания. «Добро пожаловать», – быстро заговорил я. «Список кандидатов передан». Они приступили к изучению. На их лицах читались смешанные эмоции. Они были ошеломлены, и в этом числе и моя будущая жена. Спустя мгновение волнения на их лицах уступило место спокойствию. «Мой господин, это...» – начал было Станислав, но я поднял руку, призывая его замолчать. «Прежде чем вы что-либо скажете, позвольте мне разъяснить мой план», – заговорил я, начиная раскрывать им детали. Они внимательно слушали, сосредоточив свое внимание на каждом моем слове. Меня не беспокоило раскрытие информации. На самом деле, я надеялся на это. Чтобы подать важные новости гражданам, не вызывая паники, нужно было начать с рассадки зерна слухов. Что вы думаете? Принимаете? Я считаю, что назначение на пост – это шанс для каждого из вас добиться большего. Мой господин, ваша идея уникальна, и я был бы чрезвычайно рад в ней принять участие. Первым откликнулся мой учитель, Станислав. За ним последовали другие, поддерживая идею. Так как вы согласились, возьмите это и изучите внимательно, конфиденциально. Никто другой этого не видел, я раздал каждому плотные папки. Внутри они нашли все о нашем министерстве. Его задачи, обязанности, цели, уровень власти и многое другое. Я начал собирать эту информацию с того дня, когда предложил Ринольду идею о централизации. Без обширных знаний пришлось работать упорно, по крупицам, воспоминаниями. «Как только вы это усвоите, начинайте немедленно», – закончил я. «Да, господин», – они одновременно ответили. Остальные покинули кабинет, кроме Жанны. «Что случилось? Как насчет управления семейными финансами и домашним хозяйством? Я понимаю, о чем говорит Жанна, будущая маркиза. На самом деле это ее обязанность». Но у меня нет подходящих подчиненных с лидерскими качествами, чтобы взять это на себя. Я использую то, что у меня есть на данный момент. Доверим это Дарье. Она все еще здорова и может руководить домашним хозяйством за нас. Плюс к тому, мне кажется, что это верное решение, позволить ей это делать. Ей нужно отвлечься от всех своих горестей. Как только я найду подходящего кандидата, я освобожу тебя от этой обязанности. Да, наверное, ты прав. «Тогда я пойду первой», — сказала Жанна. Я расслабился, откинувшись на спинку кожаного кресла, и наблюдал, как моя невеста покидала кабинет. Это позволит внедрить новую систему и скоро уменьшит мою рабочую нагрузку. Воскресенье, 12 марта. Прошло 2 месяца с того момента, как начался отбор чиновников для этой должности в министерствах на правительственной площади. Были проведены проверки квалификаций, экзамены и собеседования, чтобы отыскать компетентных сотрудников. Когда эта новость дошла до моих ушей, все вокруг начали выражать благодарность и почтение своему господину. Это сходно с тем, что происходит на Земле. Уровень занятости растет вместе с уровнем образования. Все стремятся найти наилучшую подходящую работу, соответствующую их навыкам, однако удача не всегда на их стороне. К настоящему моменту было заполнено лишь 60% вакансий, Несмотря на большое количество поданных заявок, мои указания для моих служителей относительно этого набора просты. Прежде всего, уделите внимание жителям Мраморного. Если невозможно найти подходящего кандидата, пусть оставляют тех, кто есть. Мне не хочется, чтобы кто-то был нанят лишь для заполнения пустоты. Такой путь ведет к бедствию. К тому же я внедрил новую концепцию 5 рабочих дней и 2 выходных для государственных служащих. Эта новая концепция нашла поддержку среди народа и делает эту профессию более привлекательной в их глазах. То, чего я желаю, пока все идет гладко. Жалоб от граждан и министерств на новую систему пока не поступало. Всякая обратная связь ценна для эффективности любой организации. Это помогает улучшить обслуживание клиентов, выявить точные проблемы и найти пути их решения. Теперь моя рабочая нагрузка снизилась на около 30%. По крайней мере, теперь у меня есть немного свободного пространства для передышки и умственного отдыха. Я воспользовался предоставившейся возможностью прогуляться по городу с Шарлоттой, ибо Жанна была занята своими обязанностями министра финансов. Встречаясь с людьми по пути, я получал вежливые приветствия слева и справа, но в глазах некоторых замечал тревогу. Мне пришло в голову, что эти новые лица могут представлять собой переселенцев, только что прибывших сюда. Впервые за долгое время жители Мраморного казались столь обеспокоенными при встрече со мной. Население города, кажется, снова увеличилось. Откуда они взялись? Обратился я к Шарлотте. Роберт сообщил, что они прибыли из императорских территорий. Услышав о процветании здесь, ответила она. Кто бы мог подумать, что наш город так привлекателен, усмехнулся я. Может быть, это даже те самые люди, с которыми мы сражались в прошлой войне. Теперь они здесь, чтобы осесть. Я думаю, нам придется уже не говорить о нем как о городке. Мои прогнозы говорят мне, что население прибавится на 10-20 тысяч. Бесплатное образование, трудоустройство и отсутствие феодальных бремен – все это привлекает их. Столица, похоже, пустеет, пока мы разговариваем. Никто не желает находиться под властью нестабильного императора. Убедись, что наш агент проведет исследование всех этих новых людей, не позволяя никаким шпионам проникнуть. Если они кажутся подозрительными, устрани их, проговорил я серьезно. Этот всплеск населения, по моему мнению, нехорошая вещь. С легкостью множество крыс может проникнуть на нашу территорию. Будет разумно устранить все нестабильные факторы до того, как они смогут распространиться. «Как скажете», — ответила Шарлотта. Вечером, после прогулки по городу, я вернулся в свой кабинет. Мне приятно видеть, как система управления снижает нагрузку на людей, делая их жизнь легче. Взглянув на стол, заметил письмо от Николая И, в котором он осуждает мои действия. Сейчас меня описывают как императора, а не дворянина. Другие дворяне считают Николая И лишенным разума императором. Меня интересует, почему Нильс не посягнул на трон. Следует ли мне довести его до полной беспомощности? Меня обвинят в грубости, если я не отвечу на его письмо, верно? Заметил я с легкой улыбкой. Мне кажется, что все готовы для следующего этапа. Взяв красивую бумагу, я начал сочинять письмо, которое назвал «Декларацией независимости». Уважаемому Николаю императору Большерасси, я верю, что все люди изначально равны, но некоторым дан шанс возвыситься над другими как правителем. Они строят социальные иерархии, которые непременно повлияют на общество на долгие годы. Понимаю, что это естественная эволюция человеческой цивилизации. Ничто не остается вечно равным. Однако я считаю, что ничего в этом мире не дано бесплатно. Правители несут ответственность за тех, кто находится ниже них. Будучи дворянином, императором или простым гражданином, они должны уважать друг друга во имя мира и блага народа. Но за последний год мне трудно увидеть это уважение со стороны вашей династии к моей семье, несмотря на нашу поддержку. Я наблюдаю начало войны из-за мелкой причины, маскирующей вашу некомпетентность в международной дипломатии. Я вижу жадные глаза знати, направленные на нас, как хищников на жертву. Я наблюдаю, как жизни моего народа ускользают из-под вашего руководства, подвергаясь вашей агрессии и безрассудству. Я наблюдаю, как бесплодные потомки из императорской линии, лишенные наследников, интригуют и предают друг друга, подвергая риску будущее как высшего дворянства, так и обычных людей. Меня поражает ваша неустойчивость в принятии решения и упрямство в отказе от трона. Вижу в этом предвестие мрачного судьбоносного пути для нашей империи. По всем перечисленным мотивам, В своем статусе главы дома Виноградских, от имени моей семьи и в верности своему народу, я торжественно объявляю территорию под моим началом независимым и учреждаю суверенное королевство. Все узы верности перед короной Большороссии, а также все политические связи, навязанные нам, должны быть разорваны. В позиции независимого королевства я обладаю полной властью для осуществления тех же действий, что и любое другое суверенное государство. Начинать войны, заключать миры, создавать союзы, развивать торговлю и так далее. С уважением, Ренар Виноградский, предводитель семьи Виноградских. После завершения письма, я вызываю Эдуарда к себе в свой кабинет. Зачем вы меня звали, мой господин? Прошу передать это послание императору. К тому же, велите всем городам заменить флаги Большороссии на флаги нашей домашней геральдики. Я выполню ваше распоряжение как можно быстрее. С этими словами и уважительным поклоном Эдуард покинул кабинет. Развернув другой свиток на моем письменном столе, я осматриваю письмо от управляющего железными рудниками. Из содержания становится понятно, что он успешно выполнил свои обязательства по наращиванию объемов стали. Несмотря на возникшие трудности, он сумел с ними справиться. Также он обещает начать поставки стали в мраморное не позднее следующего месяца. Раскрывая коробку с пробными образцами стали, я с уважением замечаю, этот молодой человек точно достоин своей должности. Зал императора Большороссии. Бах-бах, Николай разрушает все на своем пути. Слуги избегают его кабинета, опасаясь стать жертвой. В настоящий момент император падает в истерику, подобную детской. Его истерика удивительно напоминает взрыв ярости Нильса. Никто, даже удальцов, не ожидал, что одной лишь буквой удастся так сбить императора с толку. Ему никогда не доводилось видеть Николая и в таком состоянии. Смелость этого малыша. Николай обращается к своему премьер-министру. Удальцов, подготовьте армию. Мы должны уничтожить его родословную. Удальцов, стоявший молча в углу, вздыхает. Ваше Величество, на данный момент мы бессильны в этом вопросе. В предыдущей войне могущественная императорская армия была разгромлена. Сделайте что-нибудь. За это вам платят. Рычит Николай. Вот уже несколько месяцев все идет не по его плану. Сервия продолжает блокировать доступ к своим портам. Флот Терли все еще атакует их суда, осаждая береговую линию. Его любимый сын ушел из жизни, вся семья герцога Барка погибла. Императорский дом лишился поддержки Тетеревых, а дворяне начали уклоняться от его приказов. Ваше Величество, вам стоит успокоиться. У нас есть очень важное решение, которое вам следует принять, говорит Удальцов. О чем идет речь? Спрашивает император. О способах сохранения единства королевства. Сейчас, когда власть и влияние короля ослабли, было бы нечестно не учитывать того, что некоторые дворяне могут попытаться идти по стопам Виноградских. Николай молчит, тогда Удальцов продолжает. Я предлагаю настроить их друг против друга. Каким образом? Интересуется император. Удальцов прошептал. Позвольте мне объяснить. Вероятно, это затронет дворян низшего ранга, таких как граф Быччерок, граф Тетерев, граф Кувшинский, граф Высократский и граф Фосфорный. Более низкоранговые дворяне не будут замешаны, у них не хватит амбиций для этого. Они не могут позволить себе подобные мысли. Такие дворяне больше мечтают о продвижении по служебной лестнице. Мы предоставим дворянам низшего ранга средства для контроля над высшими дворянами, обещая им повышение в статусе. Если высшие дворяне начнут стремиться к независимости, их объединение будет направлено на подавление их попыток. Войска низших дворян достаточно сильны, чтобы одолеть их, так как постоянных солдат не более 10 000, а низшие дворяне смогут создать значительную силу. Николай постукивает себя по виску. А если высшие дворяне внезапно нападут на низших дворян и уничтожат их вначале, Удальцов произносит после паузы. Если ваше величество так решит, то можно назвать их предателями и лишить их дворянских привилегий. Таким образом, ваше величество подчеркнет, что их статус дворян теперь отозван, и их земли могут быть конфискованы. Чтобы усилить эффективность этого плана, предложите связать размер их владений с их дворянским рангом. Это побудит дворян вести борьбу за расширение своих владений, хотя бы на дюйм. Другими словами, если один дворянин начнет действовать, другие последуют его примеру. И чем больше аристократов будет вовлечено, тем более значимым станет движение. Удальцов соглашается. Именно так, как вы описали. Важно отметить, что нам не понадобятся вооруженные силы для реализации этого плана. На протяжении многих поколений дворяне в этой империи уделяли больше внимания своей гордости и репутации, чем материальным богатствам. Предложение Удальцова по управлению этим аспектом является весьма перспективным. Такой план можно применить и против виноградских. Удальцов отрицательно покачал головой. Нет, этот вариант нам недоступен. Виноградские уже убили всех дворян, находившихся ниже него в ранге, и обладают военной силой, превосходящей нашу. В это трудно поверить, но он даже убил своего родственника Чернова. Он очень жесток для своих 16 лет. В любом случае, я разделяю твое мнение о плане. Пора распространить сообщение среди всех дворян. Николай понимал, что скрыть такую новость нельзя, и он был прав. На следующий день сенсационное известие разлетелось по столице и достигло общественности. Весть о независимости королевства Виноградское было широко распространено, независимо от социального статуса людей. Для простых граждан это не оказало влияния на их жизнь. Их обыденность осталась неизменной. Для дворян это имело большое значение. Их сердца переполняла одна мысль. Если 16-летний юноша справился, то что мешает мне? Все глаза были обращены на Николая и каждый аристократ ожидал его реакции. Они стремились избежать бесполезных действий и рисков, понимая, что укладываться в мирное решение не получится, учитывая характер императора. В позднее время того же дня на площадь столицы прибыл посланец. Вместо предъявления критики, несогласия или призыва к военным действиям Николай объявил о ряде ограничений, направленных против дворянства. Смысл очевиден. Примите такие же амбиции, как у виноградских, и сражайтесь в одиночку без посторонней помощи. Этот старик не может сделать ничего виноградским, так что он пытается укрепить свою власть над нами, заметил граф Бочарок в комментарии к полученным новостям. Он взглянул на Дворецкого. Каковы успехи в разработке пушки? Нашему мастеру удалось внести изменения. Конструкция не слишком сложная. Однако стоимость производства высока, и нам не хватает последней детали головоломки. Материала для запуска пушечного ядра. Отправьте шпиона в мраморное, чтобы разузнать для меня, приказал граф. Я уже это сделал, но они никогда не возвращаются, ответил Дворецкий. Продолжайте посылать больше. Они не смогут справиться со всеми шпионами. Теперь, когда ситуация достигла этой точки, ему срочно понадобилась та пушка. Он не верит, что дворяне останутся пассивными после указа императора. Глава 10. Торговля оружием и выпуск монет. Особняк Тетерева. Этот парень, жених моей дочери, просто сумасшедший, пробормотал граф Тетерев. Графиня радостно смеется. Мне кажется, у нас появился беспокойный будущий зять. Я думаю, Жанна была бы рада стать королевой. Граф усмехается. Он пока еще не является нашим зятем. Жена графа насмешливо отвечает на реакцию мужа. Но он определенно им станет. Судя по тону писем нашей дочери, этот молодой человек хорошо к ней относится. Он даже назначил ее своим министром финансов. Затем графиня некоторое время подумала и добавила. Согласно словам нашего шпиона, существует оружие, о котором ходят слухи. Принцип его действия до сих пор не ясен, но оно аналогично требушету. Наш шпион был вынужден покинуть из мраморной, прежде чем он смог узнать что-либо подробнее. Следует ли мне отправить еще одну группу разведчиков? Тетерев покачал головой. Нет, это не обязательно. Ренар, вероятно, знал, что мы направили их, но предпочел проигнорировать это. Возможно, как жест уважения к будущим родственникам со стороны мужа. Сейчас наш главный приоритет – забота о себе, особенно когда его объявление о независимости потрясло дворянство. Желаете чая? Да, пожалуйста. Ха-ха-ха, не стоит проявлять такую вежливость ко мне, ваше величество. Это лишь малая услуга для такого благородного человека, как вы. Вы насмехаетесь? Я оставлю это на ваше усмотрение. Итак, чем я могу помочь вам, король Ренар? Я не торопился с ответом. Сначала я медленно выпил горячий чай. В этом мире это было единственным местом, где можно было найти чай. Моя цель здесь – вернуть несколько ваших шпионов, граф Бочарок. На данный момент я находился в особняке графа Бочарога в Мизерово. Мое появление здесь было тайным. Я пришел, чтобы встретиться с графом неспроста. Шпион за шпионом приходил в мраморный, как поток воды из разорванной плотины. Мои агенты были истощены в попытках их схватить. После допроса одного из них был раскрыт заказчик. Таким образом, я решил взять это дело в свои руки. Глаза графа Бочарога расширились. Я не могу поверить, что вы по-прежнему сохраняете их в живых. Я поправил. Нет, не совсем так. На самом деле, многих из них мне пришлось убить. Я приостановил это, потому что у моего палача в подземелье появилась потребность в отдыхе. Граф Бочарак усмехнулся. Я никогда не думал, что вы так милосердны. Да, но только в отношении своих союзников, резко заявил я. Граф Бочарак, конечно, понял скрытый смысл моих слов. Он улыбнулся и ответил очень учтиво. Я буду иметь это в виду. Хорошо, давайте завершим этот марафон шпионов. Согласны? Согласен. Я думаю, ваше величество, что вы пришли не только чтобы вернуть шпионов. Этот вид работы лучше оставить для ваших слуг. Как вы правильно заметили, я пришел сюда, чтобы не только попросить вас прекратить отправлять шпионов в мраморный. Я знаю также, что вы ищете, и я считаю, что мы можем обсудить это. Граф Бочарак торжественно кивнул. Прошу прощения за мою грубость, ваше величество. Я беспокою вас лишним вниманием, но моя цель исключительно исследовательская. Мои глаза дергались. Мое терпение таяло из-за того, что граф притворялся неосведомленным. Мне было ясно, что он пытается выяснить, насколько я осведомлен. Прекратите вранье. Вам не нужно было бы создавать такое количество шпионов для чисто исследовательских целей. Вам это критически необходимо то, что вы ищете. А во, восклицательные и вопросительные знаки, как удивительно. Никогда не думал, что в моих рядах окажется крыса, которая сдает все мои планы. Похоже, мои попытки скрыть это были бесполезны. Я с улыбкой ответил. Вам, вероятно, следовало не недооценивать меня, граф Бочарак. Я обладаю некоторой информацией о вас, включая самую сокровенную тайну, связанную с предыдущей графиней. Ты, граф Бочарак прищуривает глаза, и его жажда крови начинает проявляться. Вся его напускная глупость исчезает. Я сохраняю спокойствие. Успокойся. Мне не свойственно унижать людей, раскрывая такие конфиденциальные подробности. По завершении войны с коалицией благородных, я провел тщательное расследование в отношении графа Бочарака. В настоящее время он обладает высоким влиянием в империи и является единственным сторонником претендента на трон, принца Нильса. Есть, конечно, и другие графы, которые впоследствии присоединились к сторонникам Нильса, но они не оставили на него столь яркого впечатления. После нескольких месяцев исследований мне удалось прийти к выводу, что граф Бочарак не питает ни малейшей лояльности к династии императора в общем. На самом деле, он питает к ним глубокую обиду. Причина этой обиды не ясна, но у него есть свои основания. 40 лет назад отец текущего императора в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственное совращение предыдущей графини, матери графа Бочарака. В то время он был лишь ребенком, случайно ставшим свидетелем этого зверства. Он попытался защитить свою мать, но оказался бессилен. Предыдущий император связал его и заставил наблюдать за этой ужасной сценой. После совершения этой подлости предыдущий император повел себя так, будто ничего не случилось перед его отцом. Он хотел рассказать ему об этом, но мать запретила ему делать это, боясь за его репутацию. Потеря репутации для благородной семьи – это как смертный приговор. Через несколько дней после происшествия предыдущая графиня совершила самоубийство. Никто не знал, почему, за исключением его и предыдущего императора, только они трое знали о случившемся. Этот факт заинтриговал меня. Я начал более глубоко исследовать, почему предыдущий император поступил с матерью графа Бочарака так, как поступил. Оказывается, матерью графа была самая красивая женщина своего времени. Изначально ее предназначение было быть женой предыдущего императора, но планы изменились, когда нашли более подходящую пару с более высоким статусом. Тем не менее, предыдущий император был околдован ее красотой. Годы прошли, но это чувство не угасло, и, наконец, он решил перешагнуть черту. Мои исследования привели меня к выводу, что поведение графа, известного своими романами с женщинами, независимо от их статуса, каким-то образом связано с этой ужасной трагедией. Возможно, это способ, которым он направляет свой гнев и ненависть. Я считал, что граф Бочарак не останется бездействующим, не смирится с собственной ненавистью. Сейчас самое подходящее время для него действовать, пока армия императора находится в наиболее уязвимом положении. «Что ты предлагаешь?» – спрашивает граф Бочарак, нарушив молчание после нескольких минут. «Я готов предоставить вам боеприпасы по разумной цене, чтобы поддержать вас в ваших усилиях. Почему ты хочешь помочь мне? Ведь мы были врагами, враги и друзья могут сменяться. Однако всегда существует интерес. Что касается моих мотивов, я не обязан их раскрывать. Ты цитируешь мудро. Я помню фразу, но не автора. Каков твой ответ? Граф Бочарок долго размышлял. Принимать помощь от юноши – это не то, чем он гордится. Но если он продолжит придерживаться своей гордыни, его месть останется незавершенной. Ради своей ненависти он готов стать моей пешкой. Договорились, я соглашаюсь, произнес граф серьезно. Я рассмеялся. Не стоит так уж серьезно воспринимать. Это просто обычная сделка. С улыбкой я протянул руку. На успешное сотрудничество. На успешное сотрудничество, отвечает граф, пожимая мою руку, теперь бывшего врага. Подобная картина разворачивается во всех областях. Мои подчиненные помощники предоставляют оружие по выгодной цене. Наше новое королевство нуждается в торговых сделках для поддержания финансового потока. И самая прибыльная сделка – это продажа оружия. В отличие от графа Бочарога, им предлагают холодное оружие. Я бы не рискнул торговать огнестрельным оружием на этом континенте, если бы не было необходимости. Я вернулся в мраморный и обнаружил, что Жанна и Шарлотта встретили меня с хмурыми лицами. Эти две женщины, увидев во мне уязвимость, быстро воспользовались случаем, чтобы выразить свое недовольство. Они обе прочитали мне нотацию. Я покинул мраморный без должного уведомления, оставив им лишь простую записку. «Мой господин, вам следовало бы осознать свой статус», — произнесла Шарлотта. «Ренар, ты теперь король. Ты не можешь поступать и делать все по своей прихоти», — добавила Жанна. «Король делает то, что считает нужным», — ответил я. Опыт подсказывал мне, что спорить с женщинами бесполезно. Они великолепны в словесных дуэлях. Тук-тук-тук. Неожиданный стук прервал наш разговор. «Входите», — разрешил я. В мой кабинет вошел рыжеволосый мужчина лет 40 с небольшим. Он явно был немного смущен тем, что увидел. Перед ним разворачивалась неловкая сцена. «Жанна, Шарлотта и я обращены к нему. Я не мешаю, ваше величество», — заикаясь, спросил он. Его нервозность мне не показалась странной. Он стоял перед тремя влиятельными людьми в мраморном. Мной, будущей королевой и главой разведывательного управления. «Нет, конечно, не мешайте. Есть ли у вас что-то важное для меня, Жариков?» – спросил я. Это был тот самый парень, который дослужился от чернорабочего до управляющего шахты, а затем я его повысил до министра. «Да, у меня есть важное дело, о котором я хотел бы поговорить с вами, ваше величество». Слыша это, Жанна и Шарлотта поняли, что им стоит уйти. Я вздохнул с облегчением, когда они удалились. «Ты выручаешь меня, Жариков», – прошептал я, – «ведь две женщины могли бы ныть часами». «О, нет проблем. Для меня большая честь помочь вам», – неловко ответил он. Он все еще плохо чувствовал себя в обществе аристократов. Месяц назад он был всего лишь простолюдином. Потом случилась незавидная перемена. Король каким-то образом назначил его министром торговли и промышленности. Честно говоря, Жариков даже не понимал, что в нем такого особенного, что привлекло внимание короля. Однако он не мог просто отказаться. «Так а чем же это важное дело?» – поинтересовался я. «Наша исследовательская группа наконец-то обнаружила месторождение угля. Мои глаза засветились. Это была новость, которую я долго ждал. Я быстро спросил, где же оно находится? На границе нашего королевства и королевства Инглу на юге, ваше величество. Там тоже есть угольные шахты?» «Да, логично. Географически с нашей стороны тоже должно быть немного. Сколько же залежей угля они обнаружили? Мы пока не имеем точной информации, но это, безусловно, больше, чем в угольных месторождениях Инглу. В прошлом месяце мы вынуждены были импортировать уголь из Инглу. Постоянный спрос со стороны мраморной заставил торговцев Инглу поднимать цены на уголь, и мы вынуждены были покупать его по дорогой цене. Я ничего не мог поделать, нам нечего было выбирать, кроме Инглу. Я пытался договориться о цене, писал несколько писем королю Инглу, но не получал ответов. Я просто вынужден был смириться и продолжать покупать уголь, даже если это опустошало нашу казну. «Прекрасно, собери команду для строительства шахты», — приказал я. «Но есть и другая новость, о которой я должен вам рассказать, ваше величество. И что же это такое на этот раз? Месторождение находится на территории племени Рогвинда, на неосвоенной земле». Я тяжело вздохнул. «Похоже, нет ничего, что можно было бы достичь с легкостью. Рогвинды до сих пор жили в своих племенных общинах и изолировались от посторонних. У них свой язык и культура. Им было все равно, кто из нас король или какое королевство контролирует их территорию. Все, что им известно, то, что западные земли Барка находятся под их контролем. Предыдущий герцог Барка попытался подчинить себе народ рогвендов 6 лет назад, но в конечном итоге потерпел множество поражений и потерь. Рогвенды используют яд, он используется во всех видах оружия, начиная с мечей, стрелы и заканчивая копьями и ловушками. Благодаря своему знанию местности, они заманили армию герцога вглубь своих земель и постепенно уменьшали ее численность. В этой кровавой борьбе только единицам удается остаться в живых и вернуться домой. С тех пор ушедший из жизни герцог Барка оставил свои мечты о завоевании земель рогвендов позади. Мои методы отличаются от жестокости герцога, ведь насилие требует больших затрат денег, ресурсов и трудовой силы. Несмотря на то, что я одержал победу в войне против коалиции благородных, потери с моей стороны были значительны. Честно говоря, мои желания направлены на построение собственного королевства, а не на политическое расширение. Прежде чем начинать новые завоевания, я хочу укрепить свои земли. К тому же, аркебуза – не лучший способ борьбы с партизанскими методами этого народа. В данной ситуации дипломатия – мой единственный выход. Мне необходимо найти кого-то, с кем можно установить контакт и заключить выгодное соглашение. Жариков, найди кого-то из местных, кто может заключить с ними союз. Постараюсь выполнить ваши указания, ваше величество. Ваше величество, я обнаружил женщину-переводчика из местного племени. Чтобы обеспечить ее безопасность, я направил нескольких солдат, доложил Жариков. Отличная работа, Джеральд. Теперь можешь приступать к своим делам и по дороге назад позови мне Жанну, сказал я, не отрывая глаз от отчета перед собой. В ожидании новостей от угольной шахты, я планирую ввести валюту для нашего королевства. До сих пор у нас в использовании монеты Большерасси. В моей сокровищнице накопилось немало золота, серебра и меди. Все это стало возможным благодаря Коркову, Чернову, Новобегову, Дальграду и древним руинам, которые принесли мне это богатство. В Большерасси дизайн монеты был поручен знати высшего ранга, чтобы они могли чеканить ее своими руками. Результаты такой практики можно было легко предугадать. Валюта стала крайне нестандартной по размеру, весу и содержанию, и она стала распространяться по всему королевству. Дворяне снизили качество золота, серебра и меди, чтобы скрыть разницу для себя. Именно благодаря этой схеме семья Виноградских наживает огромное богатство, грабя казну других дворян. Почему король, торговцы и народ пропускают это мимо ушей, я не могу понять. Для человека из современного мира это абсолютно неприемлемо. Централизованная валюта, выпускаемая исключительно правительством Мраморного, хороший вариант. Я осознаю, что для достижения поставленной цели мне необходимо создать центральный банк, который будет служить валютным регулятором, устанавливать обменные курсы и следить за экономикой королевства. Этот банк будет передан под управление Министерства финансов. Я решил назвать этот центральный банк Центральным банком Мраморного. Еще одной задачей, которую я на себя беру, является создание королевского монетного двора Виноградских, который будет заниматься производством монет для королевства. Далее, необходимо разработать дизайн монет. Я решил, что мои монеты будут состоять из трех типов – золотых, серебряных и медных. Их названия будут отражать элементы моего фамильного герба. Золотая монета будет называться Виноголд, что символизирует соединение золота и меч. Серебряная монета получит имя Виносребр, объединяющее серебро и щит. Медная монета будет называться Винометь, символизируя медь и красный. На лицевой стороне монет будет изображено банк Виноградских, а на обратной стороне – герб моей семьи. Золотые монеты будут содержать 83% чистого золота, их диаметр составит 3 см, а толщина – 0,5 см. То же самое касается и серебряных монет, а также медных. Они будут содержать такой же процент чистого серебра и меди, как и золотые монеты. Единственное отличие – размер. Диаметр серебряных монет составит 2 см, а толщина – 0,4 см. Медные монеты будут иметь диаметр 1,5 см и толщину 0,3 см. После завершения всего этого процесса, валюта Мраморного будет стоить в 4 раза больше, чем монеты Большерасси. 4 медные монеты Большерасси, 4 роз, 1 винометь, 1 вин. 4 серебряные монеты Большерасси, 400 роз, 1 виносребр, 100 вин. 4 золотые монеты Большерасси, 4000 роз, 1 виноголд, 1000 вин. Следующим этапом я выбираю технологию для чеканки монет. Вместо шнекового пресса я решаю использовать паровой пресс. Он обладает большим давлением и способен производить 100 монет в минуту. По завершении этапов моего плана, меня прерывает стук в дверь. Не дожидаясь моего ответа, дверь резко распахивается, и передо мной появляется моя невеста. Я спрашиваю: